Глава 20. До этого, пока мы летели во флайере, седой контрразведчик просветил меня, как организовываются такие народные волнения. Всегда есть зачинщики, провокаторы, организаторы. Их немало, несколько сотен, возможно, даже больше тысячи. Именно они превращают людей в толпу, а потому самое главное – вычислить и нейтрализовать именно их. И пока мои ребята терпеливо сносят выпады, удары, атаки, оскорбления, выплевываемые перекошенными ртами, духовидец отслеживает и фиксирует, выявляя в общей безликой и бездумной массе тех, кто всей этой толпой управляет. Их действительно сотни. Если присмотреться, они даже выделяются в толпе особыми знаками. Красные майки, желтые нарукавные повязки, у боевого крыла схожие толстовки с глубокими капюшонами. Что тут скажешь, грамотно работают. У них даже наличествует разделение функций. При этом действуют из-под воль. Толпа и не замечает, что ею управляет несколько сотен человек. Хотя, как вижу, вести за собой толпу не так уж и сложно. Толпа легко поддается на принцип «делай, как я». Один заорал дебильную кричалку, другие подхватили. Один вывернул из мостовой булыжник и швырнул. Остальные с азартом кинулись делать то же самое, как стая обезьян, ей-богу. Даже командирский интерфейс не нужен. А вот мне командирский интерфейс очень даже нужен, потому что в моем управлении не толпа, а войско. Вот с чем хороша командирская вкладка управления. Все, что фиксирует и обозначает приоритетами МРХКР, тут же передается бойцам. В их собственных интерфейсах выделенные цели получают особые метки. И спрятаться за спинами других протестаторов провокаторы не смогут. Метка не снимется, пока не будет выполнена командирская директива. Даже через годы, даже через тысячи километров. Если мой боец увидит помеченного, то узнает его и доведет приказ до исполнения. «Иваныч, начинаем!» Этап сбора информации окончен. «Вон тот опрокинутый автозак. Поставьте обратно на колеса, он нам понадобится». Штурмовики бросаются к лежащему на боку фургону с решетками на кузовных окнах и поднимают в нормальное положение. «Дикар, заползай в автозак и открывай в нем портал». «Что, прям внутри фургона?» «Нас просили не светить порталы. Будем не светить порталы». Дикар скрывается в поставленном на колесе полицейском фургоне. «Понеслась, ребята! Всех зачинщиков в портал внутри фургона. Агрессивных в портал, неадекватных в портал. Ретивых, горячих, крикливых. Короче, кидайте в портал, там разберемся». Мои ребята успели натерпеться от подловатой толпы. Приказ бросились выполнять с рвением. Поначалу протестаторы не поняли, что возможность безнаказанно гавкать для них закончилась, и даже усилили нажим на первую линию бронеходов. Из толпы посыпались угрозы и требования немедленно отпустить товарищей, закинутых в темное нутро автозака. Но толпу все же начали охватывать смутное сомнение, когда количество затолканных фургон перевалило за сотню. Еще бы, в него можно упихать человек 20, ну, 30, если очень плотно. А штурмовики Иваныча заталкивают и заталкивают. Если не знать про портал внутри, такое мыслится как невозможное. Один из зачинщиков попытался разодорить насторожившуюся толпу. «У них дырка в полу фургона, они скидывают людей в канализацию! Русских бей! Русских бей! Русских бей!» Надо дать ему должное. Он придумал приемлемое объяснение, куда деваются люди, заброшенные в фургон. Однако распространить идею среди широких масс он не успел. Иваныч лично выдернул теоретика за шкварник из толпы, как где тряпку, и швырнул в автозак, дав ему возможность самостоятельно выяснить верность предположения про канализацию. А затем протестующие начали прозревать. Когда запахло настоящей опасностью угодить в неприятности, у людей запросыпался разум и чувство самосохранения. стали понимать, с кем дело имеют. Особенную прыть проявляют те самые провокаторы-организаторы. Те, которых еще не выловили, теперь активно пытаются дать дёру. И получается, далеко не у всех. Они сами оказались заложниками собственных деяний. Та часть толпы, что стоит подаль, просто не видит происходящего и продолжает напирать, и не пропускает струхнувших зачинщиков. А тем временем штурмовики и разведчики их ловят, и ловят, и ловят, как школьную шпану. Впрочем, не только их. Мои ребята уже хватают всех без разбора, до кого только могут дотянуться. Я не возражаю. Барзометр будем прикручивать основательно. Когда огромная южная площадь перед зданием парламента полностью опустела, через фургончик успело пройти более 500 человек. И нам же пришлось оказывать первую помощь раненым. В толпе потоптали немало народу. Их подтащили поближе к Сюшиным целительным волнам, подлечили и отпустили. Ошалелые пациенты уходили притихшими и погруженными в себя. Думаю, они надолго утратили охоту участвовать в митингах. «Сева, часть провокаторов, которых ты пометил, смогли сбежать», — докладывает Кудан. «Ловить будем?» «Не, это ни к чему. Процентов 70 мы поймали. Остальные теперь долго носа не высунут. У тебя будет другое задание». «Слушаю», — Кудан отвечает с готовностью. «Бери своих парней и тоже прыгайте в портал, только под скрытым, незаметно. Проследите, чем будут заниматься эти охотники до ресурсов Сибири». «Сделаем!» Кудан махнул своим парням, и разведчики нырнули внутрь автозака. Понятное дело, что никакой дырки в полу автозака не было, и ни в какую канализацию мы людей не скидывали. Седой контрразведчик снабдил нас запасом брюликов, и мы поставили стационарный портал прямо на берегу Енисея. Вот туда митинганты и отправились. Ничто так не остужает горячие южные головы, как заснеженные сибирские просторы. Контрразведчик оказался человеком заботливым. Портированных митингантов на Енисейском берегу ждали штабели с телогрейками, валенками и шапками. Между двух вековых елей натянут жизнеутверждающий плакат: «Добро пожаловать освоителям Сибири!» И все на этом. Никто их тут не встречал, кроме пронизывающего ветра, снега, дремучего леса и тишины. Я специально подобрал такое дикое место без малейшего намека на цивилизацию. А да, еще в кучу свалены пилы и топоры, кирки и лопаты. Ребята хотели получить доступ к сибирским ресурсам, ребята его получили. И поначалу ребята не вняли. Единственное, чему они обучились за свою жизнь, это требовать и протестовать. И они, едва напялив на себя телогрейки и валенки, поначалу принялись требовать и протестовать. Но сибирская природа глуха к протестам, а слушать их требования и протесты больше некому. И тогда горячие южные парни решили подождать. Они убеждены, что их тут не оставят, что о них должны заботиться, что их обязаны кормить и согревать. Но прошел час, еще час, потом еще. А заботиться о них никто не собирается. А над тайгой сгущается вечер. Вдоль по Енисею ветер гоняет поземку, а мороз крепчает. Парням следовало бы позаботиться о себе, взять в руки топоры и пилы, заготовить дрова, развести костры, но южные парни к такому не привыкли. Южные парни привыкли к тому, что ресурсы поступают к ним в готовом виде: газ по трубам, электричество по проводам. На четвертом часу ожидания они все-таки дождались. Откуда-то с востока прилетел беспилотный дрон. Покружил над ними, снизился на пятиметровую высоту, из динамиков раздалась ненавистная парням русская речь. «Граждане митингующие, правительство Федерации рассмотрело ваше требование о предоставлении доступа к сибирским ресурсам. И хотя оно не имеет ни одного законного основания, решило ваше требование удовлетворить. Ваше полное распоряжение предоставлено. Миллионы тонн пресной воды, древесина, уголь, залежи металлов, нефти и газа. А также мы обеспечили вас минимально необходимым шансовым инструментом. Желаем вам приятного освоения Сибири». Издевательски покружив над задранными вверх головами, дрон улетел обратно на восток и даже не пообещал вернуться. Совсем не Карлсон, прям ни разу не Карлсон. А парни приуныли и резко начали пересматривать приоритеты. Они вдруг осознали, что доступ к сибирским ресурсам им уже не нужен, что они и без доступа, в общем-то, жили неплохо. И теперь хотят обратно на теплую родину, даже в тюрьму согласны, лишь бы только Сибирь не осваивать. И когда утром активировался портал, и перед ними предстала контрразведка в сопровождении 47-х ратников, южные парни с радостью пошли на сотрудничество. Все слить согласны. Кто стоит за организацией беспорядков, как проходило финансирование, кто еще участвовал? На ходу, роняя тапки, в смысле валенки, парни закладывали друг друга, не стесняясь, лишь бы только покинуть это место. Отлично сработано, всю их подпольную сеть раскрыли. Седой контрразведчик энергично тряс мне руку, прощаясь. «Сева, председатель парламента, лично просил передать тебе слова благодарности и сказал, что хочет представить к награде. Еще приносил извинения и обещал, что впредь больше не будет встречать русских по одежке». «Да ладно, чего там, обращайтесь». После этого случая мой клан опять превратился в палочку-выручалочку. Только теперь не в игре, а в реале. Не только контрразведка и Министерство обороны. Все силовые структуры желают привлечь нас к решению задач государственной важности. Не, я не против. Просто разорваться на части мы тоже не можем. Поэтому все контакты идут либо через Павла Валентиновича, либо через Леонида. Мне удобно иметь в их лице посредников. Они оба теперь генералы. Им с другими генералами общаться на равных намного проще, чем мне. Кстати сказать, Генштаб незамедлительно утвердил создание копервойск. Немалые ресурсы брошены в игру. Прокачка до 200 уровня поставлена на поток. Вслед за Леонидом и Горохором все больше и больше игроков получают возможность воспользоваться порталом в локацию 0. В реал переходят целые кланы со своими магами, целителями, порталистами. Пал Валентиновичу пришлось тоже залечь в капсулу полного погружения. Леонид обещал, что его прокачают до капа за 2 недели. В общем, мой клан теперь не один такой в реале, но пока мой клан единственный, прокачанный выше 10 уровня. Причем намного выше 10. А потому без нас по-прежнему никак. И в Йобурге для связи постоянно дежурит один из моих бойцов. После операции с контрразведкой прошло несколько дней. Мое утро традиционно начинается с очередного желающего поставить перед кланом очередную задачу государственной важности. «Сева!» – окликает Дикар на выходе из умывалки. «Леонид просится в гости. Портировать?» «Портируй, куда деваться?» Не проходит и 3 минут, как на портальной плите появляется лысый менеджер в компании гнома Горохора. Оба успели прокачаться до 20 уровня. Причем, насколько мне известно, Григорий Архипыч набирает опыт исключительно на крафте. Он перетащил в реал весь свой гномий клан и теперь массово изготавливает системное оружие и амуницию. «Здравствуй, Сева, ты нужен своей стране», — сразу заявляет Леонид. «И вам здравствовать. Давайте без риторики. Что от меня требуется?» «Вот чем ты мне всегда нравился. Сразу переходишь к делу». «Я же просил без риторики. Я еще кофе не пил». «К делу так к делу». Лысый менеджер состраивает серьезное выражение. «Наши войска сейчас разворачиваются широким фронтом с охватом Челябинска. Нужно выбить у Корпы опору». «А поточнее?» «На Корпу пашет вся Европа. Поставки боевых роботов идут непрерывным потоком. Надо перерезать им логистический узел». «На карте покажите». «О, это ж в глубоком тылу». Сева, если бы это было не в глубоком тылу, мы бы к тебе не обращались. Спасибо за доверие, но я все равно не понимаю, как туда добраться. Это ж за Пермью. Проще вдарить крылатыми ракетами. Не проще, Сева, совсем не проще. У Корпы там выстроена сеть ПВО. Сбивают они наши ракеты. А я-то туда как доберусь? Григорий Архипыч, вместо ответа Леонид обращается к гному. Продемонстрируйте крафтовое изделие номер 8. Гном с важным видом достает из нагрудного кармана кустарно выполненный медальон, усыпанный бриллиантами, как булка кунжутными семечками. 48 брюликов, со значением сообщает он. Камни уложены с ювелирной точностью. Рад за вас. Так что это? Это полный аналог блуждающего портального амулета. Слышал о таком? В мечах и магии точно не сталкивался. Если только наш маг. Дикар, глянь, пожалуйста, на блуждающее изделие номер 8. Я про такое слышал. Дикар утвердительно кивнул, считав с амулета статы. Позволяет открывать портал удаленно. А поконкретней? Портальный маг может заложить такой амулет и уйти, а потом прокинуть к нему портал издалека. Либо порталист может передать такой амулет обычному бойцу, чтобы тот отнес в другое место, и тоже удаленно активировать портал. Ага, начинаю догадываться, что задумали Леонид с Горохором. И если порталист закрепит такой амулет на разведывательном дроне, проблем не будет, подтверждает Дикар. Я открою портал туда, куда сядет дрон. Ну, хорошо. Снова перевожу взгляд на карту, открытую Леонидом. Как близко к объекту вы сможете посадить дрон с амулетом? Вот здесь, в 15 километрах северо-восточнее. Ближе никак, Сева. Я и так выбил для операции Альбатроса. Это самый крутой дрон-невидимка на вооружении. Я понял. Я даже не сомневаюсь, что Кудан с ребятами смогут пройти эти 15 километров незамеченными. Но им придется идти вместе с Дикаром, да? Или у вас есть еще один амулет? Второго амулета нету, Григорий Архипыч обиженно засопел. Это тебе не кривой щит склепать. Я же сказал, с ювелирной точностью. Григорий Архипыч, вы не обижайтесь, я просто уточнил. На рассвете следующего дня секретный дрон, внешне неотличимый от обычной птицы, спланировал на крохотную поляну, упрятанную между деревьев, и выронил из когтей блуждающий амулет номер 8. «Птичка долетела», — доложил оператор. «Посылка на месте». «Хорошо. Дикар, открывай портал». Над алтарной плитой развернулась магическая пелена. Первым в нее шагнул Кудан. За ним двинулись парни из разведгруппы. Дикар шагнул последним. Как только он исчез, портал схлопнулся. Наш маг в шутку называет себя лифтером. Говорит, такая у него работа. Открыть лифт, войти следом, закрыть лифт. В какой-то мере он прав. Без него лифтом воспользоваться мы не можем. Разведчики разделились. Часть пошла вперед, другая часть пойдет с отставанием. Их задача провести Дикара по уже разведанному маршруту. Наш маг, хоть и владеет продвинутым скрытым, красться подобно тени, как это делают разведчики, все равно не умеет. 15 километров до логистического узла проделали за 4,5 часа. И в тех условиях это быстро, очень быстро. Я вижу картинку, которую передает мне Кудан. Он залег за заснеженной кучей отвала в 200 метрах от ЖД-станции. Это он молодец, близко подобрался. Станция и впрямь имеет усиленную охрану. Ультрасовременные комплексы слежения и обнаружения. Стационарные точки огневого поражения. Периметр охраняют големы уровнями под 60, включая титанов. Серьезная сила. А нам предстоит не просто рельсы повредить. Наша цель – силовая подстанция, запитывающая всю инфраструктуру. И как бы еще к ней подобраться? «Кудан? Где Дикар?» — отписываю в чат. «Рядом», — отбивает разведчик и поворачивает голову, чтобы я увидел через его глаза, что маг лежит в снегу рядом с ним. «Есть неподалеку укрытие, за которым можно незаметно развернуть весь клан. А враг есть, но он дальше от станции. Насколько дальше? Метку на карте сделай. Ага, вижу. Норм. Открывайте портал во враге. Лучше мой клан в полном строевом порядке преодолеет лишние 500 метров под огнем противника, чем будет тратить 2 минуты на портацию и развертывание, опять же под огнем противника. Готовность 0. Отдаю приказ по клану.